И потом ее же упросил не убивать куропатку, а выпустить ее. «На», — сказала оружейная дука, — «пускай летит». Куропатка охромела от силка. Хромая, пошла по дорожке и нырнула в ерничные заросли. Только и видели ее. Примечание. Ерник — ползучая береза. После того жители нередко встречали ее в кустах на городской площади. Даже прозвище дали ей — Аксинья Хромая. Налетных куропаток в городе было сколько угодно, но местная живая куропатка с именем, с правами городского оседлого жителя была в новость. У охотников рука не поднималась убить ее. Даже собаки держались куропаткой, как бы на почве вооруженного нейтралитета. «Ты не долби меня, и я не укушу тебя». Рядом с куропатками и зайцами мысли мальчика постоянно были заняты отцом. Какой был отец! Русак с косматыми руками, огромный, как лисина. Русые волосы и глаза голубые или серые, как у него самого, у Викеши. Он, разумеется, не помнил отца, но представлял его себе явственно. Мальчик нагибался порой над спокойным ручьем и словно искал в его неподвижном зеркале этот загадочный образ. Видел мальчик такого, как Викеша, прибавлял ему мысленно роста и веса, грудь расширял, привешивал к гладкому лицу пушистую бороду. Выходил совсем настоящий отец, как две капли вылитые. Но в то же время, без сомнения, это был мальчик Викеша. Образ двоился, отходил и просыпался в его собственной груди. Он перебирал вещи Викентия Вилова, огромную парку, сапоги с подковами, похожими на конские копыта, непонятные книги, который не мог прочитать даже главный городской грамотей Олисов Никола. Рассматривал картинки, четкие и мелкие, но понятные без слов. «Учись», — сказала мать, — «ты от ученого кореню». И он с самоучкой просиживал над толстыми томами, тщетно стараясь подыскать себе ключ к их таинственной мудрости. Без помощи дьячка, городского учителя, выучился Викеша русской азбуки и уже 6 лет мог вычитывать из книги многое простое, крупное, прямое. Азбуку ему прочитал старый одинокий поселенец, затей жареный, и тем и закончилась его грамота. Но чаще всего Викентий разговаривал с отцом теми же сердитыми словами, подслушанными у матери. «Оставил нас собачья морда», — говорил он мысленно отцу. «Тебе хорошо, а нам, небось, мается. Все равно я найду, я догоню, не уйдешь руки моей. Мой меч булатный прольет твою жаркую кровь». Говорил он сказочными словами, как разговаривали богатыри, украшенно и величаво. 8 лет было Викеши, когда мать его погибла на тюлендьем промысле. В тот год на Веселой был опять недолов рыбы, и призрак голода обрисовался над плоскими избами. Рыбаки уходили на дальние озера за чиром. Охотники бродили по лесам на поисках за лосями, но и лоси куда-то исчезли. Скудность стояла по всей реке до самого устья. Но за устьем начиналась новая жива – охота на взморье на мелких и крупных нерпей, которые подплыли к берегам на обломках ледяных полей, прибитых к берегу северными ветрами. Вместе с другими ушла за нерпями и дука, и на этот раз взяла расписную нарту своего русского мужа и его резвую 12-головую упряжку. Упряжку взяла, но домой не вернула и сама не вернулась. Товарищи по ловле рассказывали. Дунул хил с юго-запада, унесло ледяные поля в голомянную ширь, чуть сами не потонули. С лединки на лединку перескакивали, собак переводили бродом и почти вплавь. Все же перевели. А дука была дальше всех, и она не успела вернуться. Вот с этого черного дня Викеша перестал думать об отце Русаке и думал о матери. Она снилась ему даже по ночам в надлёдной беде, знакомой всем северным промышленникам. Льдину отколола и вынесла в море. И собаки жмутся на закраине и воют жалобно. А дука забила в застругу поглубже гарпун, привязала его ремнями спереди и сзади, как мачту, и сама привязалась за пояс к гарпуну, и стоит, крепко держится за эту последнюю жердь, как за якорь спасения. Волны налетают и бьют через льдину и через голову дуки, вся она мокрая насквозь, одежда ее мерзнет, и дука коченеет. «Викеша!» — зовет она холодными устами. «Мой маленький Викеша!» Она отнимает руки от жерди гарпуна и протягивает их вперед, и будто летит, и падает, и исчезает. Так гибнут на страшном океане морские звероловы из года в год, от весны до весны. И так погибла Викешина мать, ружейная дука Щербатых. Викеша забыл ее настоящее лицо и помнил только этот странный мелькающий образ – женщину с протянутыми руками, летящую над бешеной пеной. После Дукиной гибели щербатые девки совсем упали духом. За упряжку и нарту Павел Матвеич, приезжий торговец реки Индигирки, давал без спору 3000 сельдей, да 3 пуда жирной толкуши из отборных сегов, чаек, табачок. Такого запаса хватило бы безбедно до нового лета и нового промысла. Было бы и пить, и курить. Теперь не было у них ни дуки, ни собак, ни запаса. Урос спахнул на щербатую девичью выть. Колючая и злая неудача, от которой спасенье в бегстве. Дукины сестры, Чечирка и Липка, бросили избушку на веселой и сплыли на устье на низ. Они до того изменили преданием девичьей семьи, что нашли себе мужиков настоящих, попали в пестунди к чужому очагу. В избушке остались лишь старая да малый, Натаха и Викеша. На зиму эти перебрались в колымскую столицу, Середний, то есть Средний Колымск. Оставаться на веселое было страшно, без еды и почти без соседей. ибо и другие весельчане разбрелись из-за голода кто куда.